Глава 35. К сожалению, как и мой ритуал, ощущение смерти могло дать лишь направление, в котором необходимо двигаться. Единственное, что чем ближе возможные смерти, тем четче сам след, ведущий к ним. В данном же случае, пусть мы и вышли на случайном этаже, но черная дымка была едва заметна и просто висела в пространстве. Вот и получалось, что, возможно, скоро здесь кто-то умрет, если не вмешаться. Но кто именно и когда, определить было нельзя. Предвестие смерти – вещь вообще довольно неустойчивая. И те же банши, когда орут, предупреждая о смерти, скорее до смерти пугают того, кому они о ней сообщают, чем действительно ее предсказывают. Так что до конца на эту способность нельзя было полагаться. Но если знать, как ею пользоваться, то из этого можно извлечь выгоду, как, например, в нашей охоте. Но вместо того, чтобы полагаться только на эту способность, у меня были и иные способы выманить противника. «Отряды заняли позиции?» — спросил я у Светланы, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Часть бойцов на 5 этажей выше нас, часть на 6 ниже, и уже заканчивают со своим этажом», — тут же ответила моя слуга. «Хорошо. В таком случае пусть приготовятся», — улыбнулся я, предчувствуя, как потом будет ругаться Аркур. Разумеется, он ничего не выскажет, но вот внутренние ощущения будут как раз такие. Я сейчас выманю нашего противника. Имея в руках пусть и часть духовной оболочки противника, которая за время ритуала успела уже истончиться, я мог на самом деле не так и много сделать. Но вот заставить полупаука нервничать — это я могу. Замерев на месте, я протянул руку вперед, и с помощью трости направил в оставшийся кусочек духовной оболочки, некогда бывший единым целым с моей целью, структурированную энергию. После моего удара духовное тело полукровки и так было повреждено, и сомнительно, что он бы успел так быстро зарастить подобную рану. Да, полукровки в некоторых моментах восстанавливаются быстрее, чем люди, и даже шаманы, но все же не за такое время. Так что, как только в моих руках стала тлеть часть его духовной оболочки, подобное должно было произойти в месте ранения. Сначала ничего не происходило, а потом с верхнего этажа раздался грохот и вопль боли. «Быстро! На этаж выше!» — отдал я команду и сам поспешил наверх. Ждать ушедшего лифта было слишком долго, благо рядом находился выход на лестницу. Ну а чтобы не сильно отставать от обогнавшей меня Елены, я вселил Мэдзи в нож. Как это обычно и бывало при использовании артефакта, вся скованность в движениях исчезла, и теперь я лишь на пару шагов отставал от девушки. Светлана замыкала нашу группу, но она на ходу создавала техники барьеров, чтобы тут же развернуть их по необходимости. Бойцы рода тоже побежали за нами, получив команду, в том числе через тактическую сеть, но угнаться за нами не могли. Медлить было нельзя, так как неизвестно, как поступит полукровка после того, как я заставил себя выдать. Более того, на этих этажах обитали люди, обладающие определенной властью и влиянием, и если они пострадают, проблемы будут у всех. Нет, конечно, в первую очередь за все будет отвечать служба имперской безопасности, но тем не менее, я ведь тоже участвую в операции, а моя внешность, к сожалению, слишком приметная, чтобы ее не запомнили. Поэтому лучше действовать как можно быстрее и с наименьшим количеством жертв. Когда я оказался на нужном этаже, Елена уже атаковала полупаука, выбравшегося из своего номера. Мои действия не оказали на него прямого влияния. Парень, который до этого хвастался своими паучьими лапами, сейчас тоже их проявил. Вот только они и раньше проявлялись только в количестве 6 штук из 8 возможных. Но теперь 2 из них как появились, так и повисли безжизненными плетями. А ведь он успел залечить полученные повреждения, пока мы его не видели. Удивительная живучесть. И тем не менее, моя техника позволила Елене получить преимущество в битве. Но самым занимательным был момент, когда она успела не просто зацепить своего противника, но и пустить ему кровь. Достаточно было оказаться паре капель крови на ее руках, как девушка, казалось, стала двигаться еще быстрее, чем до этого. Они и до этого сражались на довольно больших скоростях, походя уничтожая обстановку в дорого обставленном коридоре. Но тут совсем разошлись. И тем не менее, я, благодаря Мэдзи, прекрасно видел, как они двигаются, и знал, что и сам смогу поддерживать такой темп. «Прикрывай!» — крикнул я Светлане, которая уже стала разворачивать барьеры, чтобы отсечь нашему противнику пути побега, и сам бросился в бой. Воинственный дух, как всегда в такие моменты, что-то там подбадривающе кричал на задворках сознания, но это нисколько не мешало нам действовать совместно ради достижения цели. Благодаря частым слияниям и постоянной практике боевых техник Мэдзи, мы очень хорошо понимали друг друга, и поэтому синхронизация в наших действиях была почти идеальной, а значит и эффект от совместных решений был выше. Поэтому я легко ворвался в бой, чтобы с первых же мгновений отвлечь полупаука на себя. «Ко-ко-ко!» — было начал смеяться он в своей противной манере, но что этот полукровка собирался мне сказать, меня нисколько не волновало. Я уже видел, что он успел кого-то убить, что отражалось в его духовном теле. Оно вместе моего прошлого удара было закрыто своего рода заплаткой, которая еще не стала частью его духовного тела, но помогла избежать вытекания энергии и сильного ослабления. Но ради такого действия полукровка мог действительно только забрать чью-то духовную энергию, а такие существа, как полупаук, могли делать это только через убийство живых существ, и в данном случае ими были люди. На нем и так было слишком много жертв, чтобы еще вести с этим существом разговоры, а значит, он был достоин только смерти. Как я и предупреждал Аркура, в этом месте может быть даже чуть менее опасно, несмотря на общую сложность, чем пытаться выманить этих полукровок наружу и устроить им бой там. В этом месте они, судя по духовному фону, обосновались давно, и я четко видел три духовных следа, которые мелькали здесь чаще всего. Как раз по числу появившихся в городе серийных убийц. Правда, помимо них имелись и другие следы, но присматриваться к ним сейчас было попросту некогда. О том, что это место явно стало территорией полукровок, можно было судить уже только потому, что все пространство на этом этаже было покрыто липкой энергией нашего противника. Она, как паутина настоящего паука, находилась буквально везде, и лишь ее слабая насыщенность энергией не давала ему воспользоваться этим преимуществом в полной мере. Вот только запасы этой энергии наш противник успешно применял, чтобы держаться против нас двоих, просто вытягивая энергию из окружения или перехватывая собственную паутину для защиты. Полукровка мог делать ее на несколько мгновений тверже стали, так что даже мой меч, окутанный духовной энергией, не с первого раза смог разрезать такую преграду. Что уж говорить о других способах. Хуже всего было то, что парень, которого мы атаковали, оказался в достаточной мере опытным бойцом, чтобы не дать нам развить преимущество. Как бы ни был хорош Мэдзи в бою, но его существенным недостатком было то, что полуворон не был командным игроком. Его желание было всегда сражаться в одиночку на острие атаки, и без разницы, противостоят ему десятки противников или всего лишь один, все они должны были стать лишь смазкой для его меча, и иного пути не было. Хорошо еще, что со мной этот недостаток проявлялся не так серьезно, как могло бы быть, и мы в этом плане уравновешивали друг друга, образуя более гармоничный тандем в бою. Но все равно, действовать совместно с Еленой нам было непривычно. Сама девушка атаковала исключительно на сверхблизких дистанциях, и пусть на ее руках уже появились довольно длинные, кроваво-черные когти, которые оставляли на поверхности следы, как от лезвия меча, ей приходилось контролировать сразу несколько конечностей противника. Наш полукровка мог работать руками и лапами, казалось, независимо друг от друга, и из-за этого приходилось держать на виду все конечности, иначе можно было пропустить подлый удар, слишком увлекшись боем. Из-за этого мне приходилось прикрывать Елену и наседать на противника в те моменты, когда он собирался сосредоточиться на мне. Позади, конечно, оставалась Светлана, но сейчас мы сражались на таких скоростях, на которых моя личная слуга уже не могла мне толком помочь. Ее задачей было не допустить, чтобы полупаук сбежал, и он уже пару раз натыкался на барьер, который отбрасывал его назад. И тем не менее, после каждой такой попытки барьеры трещали как от довольно серьезного урона, что уже говорило о силе нашего противника и его желании выбраться из этой западни. При этом то, что парень пытается выбраться из коридора, уже говорило о том, что он сам не так сильно уверен в своей победе, и это давало надежду на положительный исход боя. Все эти мысли проносились в стороне, пока я, пребывая в состоянии единения с мечом, наносил удар за ударом по противнику, заставляя его изворачиваться и открываться для атак Елены, которая каждый раз пыталась попасть по уязвимым точкам полукровки. Наш противник в результате этих действий вновь недосчитался одной из лап и имел несколько серьезных ранений, но он продолжал, безумно улыбаясь, атаковать нас, утягивая меня и Елену все дальше по коридору. Как я понял, он надеялся вернуться в комнату, в которой все это время жил, но мы просто не давали ему развернуться в полную силу. В какой-то мере даже забавно было смотреть на его попытки заговорить с нами и начать нести свою безумную чушь, но в пылу битвы все это размазывалось просто каким-то непонятным комком звуков. Тем более, во время разговоров полупаук неизбежно начинал замедляться, чтобы перевести дыхание, и, конечно же, мы просто не могли не воспользоваться такой возможностью, как напасть на него. И вот наш противник в очередной раз отвлекся на Елену, которая, используя его кровь, создала в своих руках небольшое копье, которым, собственно, и попыталась ударить полупаука. Ему, чтобы остановить ее, пришлось перехватывать руками копье за древко. Вот он самодовольно улыбается, вновь попытавшись что-то сказать, но в этот момент Елена кровожадно осклабилась, и древко копья взбугрилось с шипами, которые пронзили ладони нашего противника. Тут он уже не смог удержаться от крика боли и ярости. Пусть всего на мгновение, но он отвлекся на ощущение боли, и я воспользовался этим, чтобы оказаться позади него, и двумя ударами отсек еще две паучьи лапы. Такого наш противник уже выдержать не смог, и яростно закричал вновь, как и при прошлом нашем столкновении, мгновенно увеличив количество духовной энергии, исходящей из его тела. Поток этой энергии был так силен, что нас физически отбросило от него. Я и Елена смогли удержаться на ногах и бросились было вновь на противника, но на месте парня уже находился самый настоящий арахнит.